как Крёз перешел через Галис и что из этого вышло. Итак, царь Крёз послал к спартанцам и к афинянам послов с предложением дружбы и союза, а сам стал собирать войска, чтобы перейти Галис и вторгнуться в индийские пределы. Перейти Галис было не так-то просто. Река была широкая и глубокая. Но в свите у Крёза был греческий мудрец Фалес Милетский. Он считается первым философом в истории Европы, но кроме философии, он занимался и более практичными вещами. Он придумал выкопать широкий водоотводный канал в виде излучины и таким образом как бы разделить течение Галиса на два русла. Река сразу стала вдвое мельче, и войско Крёза перешло ее вброд. В Мидии правил в это время царь Кир, от которого пошли все персидские цари. Кир вышел навстречу Крёзу с большим войском. Бились целый день, и ни на одной стороне не было победы. Но Крёз сражался на чужой земле, а Кир на своей. И в ночь после боя Крёз решил отступить. Он вернулся в Сарды, полагая, что Кир не осмелится его преследовать. Но Кир оказался смелее, чем думал Крёз. С неожиданной быстротой он вторгся в Лидию и подступил под стены Сард. Сам принес весть о своем вторжении, как выражается Геродот. Крёз вывел против него свое войско, чтобы биться на этот раз не ради завоеваний, а ради собственного спасения. Лидийская конница была лучшей во всей Азии, и Кир ее очень боялся. Но старый советник Кира Гарпаг нашел против лидийских коней неожиданное средство. Он собрал со всего обоза верблюдов, посадил на них воинов и строем повел их на конницу Крёза. От необычного вида и необычного запаха диковинных зверей кони шарахнулись, всадники растерялись, началось смятение, и войско Крёза обратилось в бегство. Кир обложил Сарды и приступил к осаде. Не надо думать, что рассказ о конях и верблюдах — это сказка. Почти 2000 лет спустя точно таким образом разбили турецкие верблюды сербскую конницу в той плачевной битве на Косовом поле в 1389 году, о которой в Сербии и поныне поются песни. Сарды стояли на неприступном утесе, осада затягивалась. Кир боялся, что к лидийцам подойдут подкрепления от греков, и ему придется отступить, но неожиданный случай открыл ему дорогу к приступу. По стене над обрывом расхаживал лидийский часовой. Он наклонился, чтобы посмотреть через зубцы вниз. Вдруг с его головы сорвался шлем и, блестя и переворачиваясь, покатился вниз с обрыва. Часовой испугался, что начальник его теперь накажет. Он слез со стены и, осторожно ставя ноги, начал спускаться по обрыву вниз. Спустился, поднял шлем, отряхнул его, надел и по тем же уступам медленно вскарабкался обратно. Из индийского лагеря было хорошо видно, как он пробирался по скале. Царь Кир отдал приказ, и на следующий день той же тропой на скалу взобрались мидийские воины. Сарды пали.